День восьмой. Я не буду кричать во все горло. Каждый сам услышит то, что хочет услышать. «Серьезно? 4 часа утра?» — простонала в трубку Лала. «Серьезно?» — хохотнула я. «Киса, это ты?» Кажется, она удивлена куда больше, чем я рассчитывала. «Не стоит так удивляться. Да, это я. Доброе утро. Как дела? Номер ты сменила, значит, хорошо?» «А ты мне звонишь, что может означать только одно. Твои дела не очень», — заговорила Лала. «Как сказать? Я жива, а это уже что-то. Как приятно слышать родной голос». «Сестренка, у тебя все совсем паршиво». «Ну еще бы. У меня тут гора трупов и Людовик на хвосте. А так в целом все как обычно». «Сеть защищена?» «Вряд ли. Но она наш разговор не особо фиксирует, поэтому можно трепаться свободно». «Тогда? Скажи, зачем ты от него сбежала? Зачем все это устроила? Знаешь, что он сделал с нами, когда понял, что ты хотела его убить? О, это было феерично! Ты не представляешь!» Лала засмеялась своим красивым грудным голосом. «Очень даже представляю. Ты не пострадала?» В сердце кольнуло. «Не, обижаешь. Как только запахло жареным, я сбежала во Францию. Ах, Париж, город любви. Я там с таким французом познакомилась». Я прямо почувствовала, как Лала закатила глаза от удовольствия. «И не стыдно тебе, Лолитка? Всего 15, а уже такие подвиги». Привычно пожурила я сестру. «Ладно, звоню не просто потрепаться». «А когда ты звонила просто потрепаться? Если хочешь знать, он был в ярости поначалу, но пару месяцев назад вернулся в прежнее состояние». «Как он выглядит сейчас?» «Необычно. Очень. Изменил не только тряпки, сам лег под нож, что неудивительно. Внешность ты ему нехило подпортила, мама родная не узнает, хотя мама и без твоего вмешательства его не узнавала». Лала уже пришла в себя и начала, как и обычно, сбиваться с темы при каждом удобном случае. «Киса, он убрал все шрамы, поменял разрез глаз, форму носа, но главное, помнишь его весьма выделяющуюся часть лица?» «Губы и подбородок? О, да. У Людовика всегда был тяжелый подбородок и полноватые губы. Именно они придавали лицу некую мужественность». «Он полгода провел в больнице. Не знаю, что получилось, но точно что-то новое. Так что я мало чем могу помочь в его опознании». Лала вздохнула в трубку. Ей вправду жаль. «Не расстраивайся, ты уже помогла. Брат не пострадал? Еще один человек, за которого я, вопреки всему, волнуюсь». «Если не считать его оскорбленных чувств, нет, не пострадал». В отличие от меня, Лала Джулиана давно оставила позади. «Все еще в обиде на меня?» «Киса, ты знаешь его лучше, чем кто-либо другой. Он несносный мальчишка, который за старшую сестру готов глотку перегрызть. Увы, сестренка в защите не нуждается». Талика ревности, такой детской и при этом серьезной, сквозила в каждом ее слове. «Лала, он любит тебя не меньше, если не больше», — мягко упрекнула я. «Ага, рассказывай. Ради меня Джулиан бы не стал перечить ему». «А ради меня стал, значит?» Рука непроизвольно сжала телефон так, что послышался хруст. «Не нервничай. Слышишь, киса, с Джулианом все в норме. Его писк никто всерьез не воспринял, да и мать тут как тут. Не переживай за него, о себе подумай». «Подумаю. Ладно, Лала, пора закругляться. Учитывая возможность того, что это наш последний разговор, я люблю тебя и Джулиана больше всех на свете. Не забывай об этом». «Киса!» Я отключилась и, вытащив симку, сломала. Все, больше мне их тревожить нельзя. Они единственное, что есть ценного у меня. Единственная семья, которая никогда не была моей, но всегда была со мной. Я слишком сильно люблю их, чтобы врываться в их жизнь и подставлять». В приюте выдался поистине неплохой денек. Сегодня, вопреки постоянным туманам, было солнечно и безоблачно. Я даже решилась прогуляться подольше и пройти вдоль стены, что отделяла приют от жестокого внешнего мира. Цитирую сестру Анну. «Мне нравилась увитая плющом и прочими сорняками высокая и на вид неприступная стена бывшего монастыря. Она внушала каждому ребенку здесь, что он под надежной защитой, что никто никогда не обидит его, пока эта стена стоит нерушимой баррикадой, разделяющей два мира». «Простите», — детский голосок вмешался в мои мысли. Я обернулась. Двое, мальчик и девочка, они стояли передо мной и переминались с ноги на ногу. Причем девочка постоянно одергивала брата, который явно был старше, но стеснялся куда больше. Я улыбнулась им. «Заблудились? Вообще-то мы ищем кое-кого». Нещадно храбрясь, выступила вперед девочка и, вздернув подбородок, выпалила, несмотря на меня. «И кого же?» «Нашу сестру. Ее зовут Кристина». Вот так состоялось мое знакомство с братом Джулианом и сестрой Лалой. Они дети моей матери от брака. И в тот день, 5 лет назад, эти два сорванца сбежали от матери, которая приехала в приют сделать пожертвование и, как у нас повелось, избежать столкновения со мной лицом к лицу. Зато ее дети всеми правдами и неправдами нашли меня. До сих пор не могу забыть, как Джулиан плакал, уткнувшись мне в живот, а Лала пыталась неловко его успокоить, сама еле сдерживая детские слезы радости. Как бы странно это ни звучало, но они, даже не будучи знакомы со мной, уже любили меня. А мне хватило одной краткой встречи, чтобы полюбить их. Никому не нужны дети такие же, как и я. Единственное отличие в том, что они жили с двумя чужими им взрослыми и называли их мамой и папой. За 17 лет жизни я видела их всего дважды, при первой и последней встрече. «Я люблю тебя и не допущу». Он говорил что-то еще, но я не особо вслушивалась, просто смотрела на него и, улыбаясь, кивала. Он стал таким взрослым. За эти годы даже бриться стал, хотя не думаю, что легкий пушок, что был у него над губой, сильно тревожил. Но все же смотрю и не могу наглядеться. Какой взрослый! И такой серьезный, ответственный, умный и невероятно обаятельный. Совсем не похож на меня. А еще он сильно вытянулся, и теперь это уже не он при желании может уткнуться мне в живот, а я. Мой маленький, взрослый мальчик. «Ли, брось нотации читать, она же тебя не слушает, а нагло пялится!» — уличила меня Лала. Я перевела взгляд на нее и дух захватила. Лала стала настоящей красавицей. Светлая кожа, черные вьющиеся волосы, лукавые, но невероятно теплые карие глаза. Для совсем еще юной девочки непростительно соблазнительная фигура, и она, зараза такая, тоже стала выше меня. А улыбка какая ясная, будто солнышко светит. «Теперь она и на тебя пялится», — возмутился брат. «Вы такие взрослые, такие красивые», — прошептала я, боясь сказать громче. Вдруг от моего голоса все это исчезнет, пропадет, словно сон. «Что же они с тобой сделали, киса?» И Лала заплакала. Так страшно смотреть, как она плачет, и знать, что это из-за меня, что я причина ее слез. «Не плачь, Лала, не плачь. Все хорошо. Со мной все в порядке». Она отвернулась, стоило мне поднять руку и потянуться к ней. Конечно, ладони сильно опухли и несколько пальцев сломано, но мне почти не больно. Вот если бы она еще не плакала... «Я их всех убью!» — Джулиан стискивает кулаки. «Клянусь, я их всех убью!» «Джу!» — шепчу я. Хочу оказаться ближе, забывая, что пристегнута наручниками к койке, и от боли в запястье начинаю стонать. Проклиная себя за то, что не могу остановиться. Пытаюсь, но не могу. Я и так слишком долго сдерживала крик, полный боли. Лала кидается ко мне, но через решетку только кончиками пальцев дотягивается до моих волос. Зря они сюда пришли. Зря. Кто их пустил? Кто? Не плачь. Улыбаюсь я сестре, как не вовремя губа лопнула. Я сейчас. Джулиан уходит. Может, он все-таки не выдержал и ушел? Как хочется в это верить. Но я знаю, что он опять пошел унижаться, просить, умолять. Глупый. Он не понимает, что этим только еще больше все портит. Я жду. Жду его возвращения, накапливаю сил, стараюсь, как меня учил Эрик, убрать эмоции, побороть страх и желание просить то, что в сущности не требуется. Мне осталось только уговорить саму себя. Сейчас еще немного. Я посмотрю на Лалу самую малость. «И зачем ты меня тащишь к ней, Джулиан? Я не могу!» Голос матери, ненавистной матери. «Так вот, кто позволил им сюда прийти. Вот кто виноват, что любимые люди сейчас так злы и расстроены. Какая же она все-таки сука, моя мама. Они же дети, всего лишь неразумные дети. Они никогда не должны были видеть меня такой, не должны были слышать, как я кричу. Я их старшая сестра, сильная, умная и несгибаемая. Не знаю, откуда взялись силы, но я села, опираясь на грязную стену камеры, открыла припухшие глаза и посмотрела на своих визитеров. «Пошли прочь. Убирайтесь. Я вас не знаю. Уходите, проваливайте. Эй, охрана! Меня кто-нибудь слышит? Уберите этих уродов отсюда!» Я очень жалела до сих пор, что сказала это тогда. Сильно обидела Джулиана. Он не заслуживает. Но если бы я показала, только на секунду показала свою слабость, они были бы в опасности. А так? Так я лишь доказала, что унаследовала ублюдочные гены отца. И к детям матери не имею никакого отношения. Эта встреча произошла за неделю до моего освобождения из-под стражи и снятия всех обвинений. Джонатан Винс помог тогда, но он бы не обратил на меня внимания, если бы не Джулиан и Лала, два упрямых ребенка, которые поплатились за свою настойчивость. Джулиан уехал в школу-интернат для мальчиков, а Лала стала разочарованием семьи и стала делать, что пожелает. Это я испортила их настоящее, но не допущу того, что испорчу их будущее. Если бы на кону не стояли чужие жизни, никогда бы не сделала этого телефонного звонка. Никогда бы не позволила себе этой слабости, непростительной слабости. Запищал будильник. Начался новый день, в котором я по собственной воле стала полной сиротой. Мое прошлое умерло, мое настоящее пока живо, а мое будущее я определю сама. Многообещающий девиз для девушки, чье утро началось с разглядывания весьма привлекательного смуглого зада агента Центрального разведывательного, который еще и поет песни Синатры, стоя под душем. В свое оправдание могу сказать, что Винс не запер дверь и к тому же даже занавеску не задернул. В его оправдание сильное удивление, когда он совершенно по-девчачьи направил струю воды и шланга на меня. «Извини, рефлекс». Что-то сомневаюсь, иначе чего он так ржет, прикрываясь злополучной занавеской? «Рефлекс должен быть запираться, а не окатывать меня водой», просветила я и захлопнула дверь. Теперь понимаю, почему в комедиях и прочих несерьезных фильмах любят вставлять вот такие сцены. Они действительно забавны. Если не считать, что мне пришлось сушить волосы, которые я сегодня мыть не собиралась. Они заметно отросли за 3 месяца, тогда я последний раз их подравнивала. Потеребив пальцами кончики и не заметив посеченных волос, я все же решила подравнять свою шевелюру. До сих пор непривычно, что они такие короткие и темные. Мой прежний цвет. Раньше я была крашеной блондинкой, и мне, признаться, какое-то время это даже нравилось. На фоне Людовика я не выделялась. Ему казалось, что так мы больше похожи. Но я никогда не была на него похожа. Достав садовые ножницы, я встала у зеркала, собрала волосы в хвост и, без сожаления, отрезала их чуть ниже плеч. «Крис, ты чего творишь?» как не вовремя Винс решил войти. Ничего, просто обрезала излишки. Пожала я плечами и, не выпуская обрезанные волосы из руки, прошла в ванную, кинув их в унитаз, смыла. «Зачем ты это сделала?» Винс следовал за мной и качал головой. «Затем, что с длинными волосами слишком много мороки. А когда они такие?» Ткнула я пальцем в оставшийся пучок. «У меня нет проблем. Тебе наплевать на свою внешность?» «Скорее, я не придаю ей большого значения. Идем на кухню. Я блинчики испекла, пока ты демонстрировал в душе весьма скромные вокальные данные». Повернулась я к Винсу. «Зато у меня полно других нескромных данных». Лукаво глянул на меня Винс. «Ты ведь помнишь, что мне только 17? Возраст твой — единственный недостаток и, к тому же, временный. Настроение у агента с утра весьма игривое, что заставляет меня испытывать некую растерянность. Я не привыкла к таким подколам и шуточкам и не знаю, как на них реагировать, а тем более отвечать, поэтому, стараясь пропускать их мимо ушей и сохранять по возможности невозмутимость, я накрыла на стол под веселым взглядом Винса и приступила к завтраку. «Что нового?» — спросила я с некоторой опаской. «Мы ее не нашли, если ты о Мине. Ни живой, но и не мертвой. Кукловод хорошо ее спрятал, и еще у меня такое чувство, что кто-то активно мне мешает. Я думаю, что у нашего маньяка повсюду свои осведомители. Иначе как он опережает меня, тебя, нас одним словом? Так не бывает», — покачал головой Винс. «Неужели?» Язвительность невольно пропитала собой мой вопрос. «Крис, если ты думаешь, что я как-то к этому причастен, то напрасно. Согласен, мне нечем доказать тебе свою непричастность, но прошу, пожалуйста, не делай поспешных выводов. Я не стану требовать от тебя откровенности, потому что случайно могу сам стать осведомителем кукловода. Я не знаю, кому могу доверять в управлении. Даже мое начальство может быть подкуплено». Пока он все это говорил, Вин скривился. Ему нелегко было признавать очевидные вещи, но он их признавал. «Так чего же ты хочешь?» — осведомилась я, скрипнув вилкой о тарелку. «Я хочу, чтобы ты, когда запахнет жареным, не забыла обо мне. Ты можешь не доверять мне информацию, но доверь свою жизнь. Ее я обещаю, сохранить смогу». «Моя жизнь в этой игре. Последнее, что я хочу сохранить, Винс». Напряжение, что повисло между нами после этих слов, так и не развеялось. Я засобиралась в школу, и разговор остался неоконченным. Мы оба понимали, что я врала, конечно, жить мне хотелось, но я не могу, просто не могу верить человеку, который сам в себе не уверен. А Винс был не уверен. Он не стал навязываться и предлагать подвести меня до школы, тем более, что у дома меня ждали. Грэм. Не сказать, что я очень удивилась, но и легкое волнение, что он вызвал своим появлением, я отрицать не могла. «Привет, Крис». Кажется, он задумался, прежде чем назвать меня этим именем. Конечно, он был знаком с Бабет, а не с Крис. «Привет», — кивнула я. Дэвид сегодня, впрочем, как и вчера, выглядел совсем не так. В моих глазах сливался и переплетался образ двух разных мальчишек. Один, который я привыкла видеть, а второй — новый, от которого мне было не по себе. Такие разные личности в одном человеке, и обе эти личности шли ему. Он стал славным лицедеем и, как не больно это признавать, лицемером. «Я так неотразим сегодня», — усмехнулся Грэм, заметив мой взгляд. «Ты всегда был неотразим», — выдавила я из себя. «Да, он был неотразим. Такие положительные мальчики выводили Людовика из себя. Такие положительные девочки, как я, тоже выводили его из себя. И кукловод нас ломал. Грэма он сломал. И только чувство вины не дает мне это признать. Только оно». Как тебе жизнь обычной соседской девочки, детка?» Людовик со стервенением провел мочалкой по моей спине. «Ты же сам этого хотел». Кусая губы, я не смела издать лишнего звука. Сегодня он был зол, потому что видел, как мы с Льюисом гуляли на побережье, как держались за руки и как строили замок из песка. В тот момент, на короткое мгновение, я позволила себе забыть о Людовике, а сейчас он мне мстил за это. «Я знаю, что я хотел. И хотел я, чтобы ты поиграла с мальчишкой и заставила его поверить в свою игру, а не чтобы игра для тебя стала реальностью. Я твоя реальность, детка, и не стоит об этом забывать». Он ударил меня так, что встретилась виском с кафельной стеной. Вскрикнула, больно стало нещадно. И еще на глаза навернулись слезы. Что я опять сделала не так? Он ведь сам хотел. Тогда что? Неужели Людовик убьет Пушка только из-за того, что я заигралась? «О котенке можешь не переживать. Я сам его усыпил сегодня. Уж прости, но ты меня разозлила». Это стало последней каплей. Я заплакала. Сама себя ненавижу за эти слезы бессилия, но они продолжают стекать по щекам. Как он мог? Он ведь обещал, что если я буду послушной, Пушок останется жив. Дура. Зачем я подобрала этого котенка? Зачем привязалась к нему, зная Людовика, ведь понимала, что с котенком это случится неизбежно? «Не плачь. Я подарю тебе другого. Подумаешь, кусок шерсти. Оу, детка моя, у тебя кровь». Сквозь слезы я заметила, как Людовик потянулся ко мне, совершенно не думая головой, и отпрянула. Пощечина обожгла щеку. Ему не нравится, когда я пытаюсь уйти от его прикосновений. И я это знаю. Знаю, но все равно пытаюсь. Продолжать сопротивление бессмысленно, и я не стала. Позволив Людовику обнять меня, прикоснуться горячими губами к виску, шершавый язык прошелся по месту удара, защипало. В зеркале напротив джакузи вырисовывалась сюрреалистическая картина. Полностью одетый мужчина прижимает к себе голую девчонку и слизывает кровь с ее лица. Омерзительно. «Ты такая слабая. Все время об этом забываю. Прости, что пустил тебе кровь. Ты ведь знаешь, что я не хотел. Я не люблю бить тебя. Но из-за твоего плохого поведения мне все время приходится делать тебе больно. Ты их тоже убьешь». Прижимаясь к нему сильнее, я старалась сделать лицо безразличнее, но с Людовиком играть никогда не получается. «Обязательно. И ты мне в этом поможешь». Кусая мочку моего уха, просветил Людовик. «Не буду». Странно, что я до сих пор ему перечу, без малого полгода прошло с тех пор, как он первый раз убил у меня перед глазами, а я продолжаю перечить. «Хочешь, чтобы я с семьей напротив нас поиграл? У них вроде недавно двойня родилась. Давно я не слышал детских криков. Нет, там же совсем младенцы. Пожалуйста». Взмолилась я, вспоминая, как сегодня утром видела женщину, гуляющую с коляской. «Вот и я говорю, пожалуйста, а ты не хочешь мне помогать. Раз не хочешь, то и я». Людовик смотрел на меня, улыбаясь. Ему доставляло удовольствие, как я корчилась от мук совести. Я не хотела убивать Льюиса и его семью, не хотела причинять им боль. Но я также не могла допустить смерти еще одной семьи только потому, что не хочу убивать Грэмов. Людовик все равно уничтожит их, а стоит мне отказаться в этом участвовать, он убьет еще одну семью. «Прости, я не права. Я помогу, сделаю, как ты хочешь. Буду послушной». Как тяжело мне давались эти слова. Как отвратительно было их произносить, но я знала, что он сходит с ума, когда я ломаюсь, делаю, как он хочет. Когда в моих глазах перестает тлеть надежда и угасает окончательно. И еще я знала, что последует за этим. «Будешь, малышка, конечно, будешь». Шум расстегивающегося замка, знакомая возня за спиной, Мы еще не пробовали этого в воде.